Кир Булычев. Сказки. Репка. Мне хотелось представить, как выглядели бы всем известные сказки, если бы их придумали писатели-фантасты, которые умеют самым невероятным вещам найти почти научное объяснение. Условия игры понятны? Тогда начинаем. Первая сказка называется «Репка». Старик закатал рукава тельняшки, повесил на березку телетранзистор, чтобы не упустить, когда начнут передавать футбол, и только собрался прополоть грядку с репой, как услышал из-за забора из карликовых магнолий голос соседа Ивана Васильевича. «Здравствуй, дед», — сказал Иван Васильевич. «К выставке готовишься?» «К какой выставке?» — спросил старик. «Не слыхал». «Да как же! Выставка садоводов-любителей, областная. А что выставлять-то? Кто чем богат? Эмилия Ивановна синий арбуз вывела. Володя Жаров розами без шипов похвастаться может». «Ну а ты?» – спросил старик. «Я-то... Да так, гибрид есть один». «Гибрид, говоришь?» Старик почувствовал что-то неладное и в сердцах оттолкнул ногой подбежавшего без надобности любимого кибера по прозванию «Мышка». «Не слыхал я, чтобы ты гибридизацией баловался. Пилин шафранный с марсианским кактусом скрестил. Интересные результаты. Даже статью собираюсь написать. Погоди минутку, покажу». Сосед исчез. Только кусты зашуршали. «Вот», — сказал он, вернувшись, «ты отведай, дед, не бойся. У них аромат интересный. А колючки ножичком срежь. Они несъедобные». Аромат старику не понравился. Он попрощался с соседом и, забыв снять с березы телетранзистор, пошел к дому. Старухе он сказал: «И на что это людям на старости лет колючки разводить? Ты скажи мне, зачем?» Старуха была в курсе дела и потому ответила, не задумываясь: «Ему эти кактусы с Марса в посылке прислали. Сын у него там практику проходит». «Сын, сын», — ворчал старик. «У кого нет сыновей?» «Да наша Варя любому сыну 100 очков вперед даст». «Правду говорю?» «Правду», — не стала спорить старуха. «Балуешь ты ее только». Варя была любимой внучкой старика. Жила она в городе, работала в биологическом институте, но деда с бабкой не забывала, и отпуск всегда проводила с ними в тишине далекой сибирской деревни. Вот и сейчас она спала в солярии скромной стариковской избушки и не слышала, как ее старики нахваливали. Дед долго сидел на лавке, пригорюнившись. Слова соседа его сильно задели. Соперничали они с ним давно, лет 20, с тех пор, как оба вышли на пенсию. И все сосед его обгонял. То привезет из города кибердворника, то достанет где-то электронный грибоискатель, то вдруг марки начнет собирать и получит медаль на выставке в Братиславе. Неугомонный был сосед. И теперь вот этот гибрид. А что у старика? Только репок грядка. Старик вышел в огород, репки тянулись дружно, обещали стать крепкими и сладкими, но ничем особенным не отличались. Такие и на выставку не повезешь. Дед так задумался, что не заметил, как подошла к нему, подтягиваясь, заспанная внучка. «Что не весел, дедушка?» – спросила она. «Опять жучка киберу ногу отгрызла», – соврал дед. «Стыдно перед людьми за такое бессмысленное животное». Деду не хотелось сознаваться, что причина расстройства – зависть. Но внучка и так догадалась, что дело не в собаке-жучке. «Из-за кибера ты бы расстраиваться не стал», — сказала она. Тогда старик вздохнул и вполголоса рассказал ей всю историю с выставкой и соседским гибридом. «Неужели у тебя ничего не найдется?» — удивилась внучка. «Не в том дело, чтобы на выставку попасть, а в том, чтобы призовое место занять. И не с марсианскими штучками, а с нашим земным родным фруктом или овощем. Понятно?» «Ну, а репки твои?» – спросила внучка. «Малые», – ответил дед. «Куда как малые?» Варя ничего не ответила. Повернулась и ушла в избу. Ее фосфорицирующий комбинезончик-туника оставил в воздухе легкое приятное благоухание. Не успело благоухание рассеяться, как она уже вернулась, держа в руке большой шприц. «Вот», — сказала она, — «тут новый биостимулятор. Мы над ним 3 месяца в институте бились. Мышей извели видимо-невидимо. Опыты еще, правда, не завершены, но уже сейчас можно сказать, что оказывает он решающее влияние на рост живых организмов. Я как раз собиралась его на растениях опробовать. Вот и случай подвернулся». Дед в науке немного разбирался. Как-никак проработал 30 лет шеф-поваром на пассажирской линии «Луна-Юпитер». Взял старик шприц и собственной рукой вкатил в золотой бачок ближайшей к нему репки полную дозу. Обвязал листочки красной тряпочкой и пошел спать. Наутро и без тряпочки можно было узнать уколотую репку. За ночь она заметно подросла и обогнала своих товарок. Дед обрадовался и на всякий случай сделал ей еще один укол. До выставки оставалось 3 дня, и надо было спешить. Тем более, что сосед Иван Васильевич ночей не спал. Настраивал электропугал, чтобы вороны урожай не склевали. Еще один день прошел. Репка уже выросла размером с арбуз, и листья ее доставали старику до пояса. Старик осторожно выкопал остальные растения с грядки и вылил на репку 3 лейки воды с органическими удобрениями. Потом окопал репку, чтобы воздух свободнее к корневой системе подходил. И никому эту работу не доверил. Ни бабке, ни внучке, ни роботам. За этим занятием его и застал сосед. Иван Васильевич раздвинул листья магнолии, подивился и спросил. «Что это у тебя, старик?» «Секретное оружие», — ответил дед без ехидства. «Хочу на выставку попасть, достижениями похвалиться». Сосед долго качал головой, сомневался. Потом все-таки ушел. Ворон отпугивать от своих гибридов. Утром решающего дня старик поднялся рано, достал из сундука мундир космонавта, надраил мелом почетный знак за 10 миллиардов километров в космосе, почистил ботинки с магнитными подковками и при полном параде вышел в огород. Зрелище, представшее перед его глазами, было внушительным и почти сказочным. За последнюю ночь репка выросла еще в 10. Листья ее, каждый размером с 2-спальную простыню, лениво покачивались, переплетаясь с ветвями березы. Земля вокруг репки потрескалась, будто старалась вытолкнуть наружу ее громадное тело, верхушка которого достигала старику до колен. Несмотря на ранний час, на улице толпились прохожие, и они встретили деда бестолковыми расспросами и похвалой. За забором из карликовых магнолий суетился пораженный сосед. «Ну, — сказал сам себе старик, — пора тебя, голубушка, вытягивать. Через час машина придет из выставочного комитета». Он потянул репку за основание стеблей. Репка даже не шелохнулась. На улице кто-то засмеялся. «Старуха! — крикнул дед. — Иди сюда, подсоби репку вытянуть!» Старуха выглянула в окошко, ахнула, и через минуту, сопровождаемая внучкой и собакой Жучкой, присоединилась к старику. Но репка не поддавалась. Старик тянул, старуха тянула, внучка тянула, даже собака Жучка тянула, и сил выбились. Кот Васька, который обычно в жизни семьи не принимал никакого участия, сиганул с крыши солярия деду на плечо и тоже сделал вид, что помогает тянуть репку. На самом-то деле он только мешал. «Давай мышку позовем», — сказала старуха. «Ведь в ней, как-никак по инструкции, 72 лошадиные силы». Кликнули Кибера по прозвищу Мышка. Репка зашаталась, и листья с шумом зашелестели над головами. А тут и сосед Иван Васильевич перепрыгнул через забор, и зрители с улицы бросились на помощь, и подъехавший автомобиль платформы выставочного комитета подцепил репку автокраном. И вот так все вместе, старик, старуха, внучка, жучка, кот Васька, кибер по прозвищу Мышка, сосед Иван Васильевич, прохожий, автокран, все вместе вытащили из земли репку. Остается только добавить, что на областной выставке садоводов-любителей старик получил первую премию и медаль.